Между прочим, Лев Толстой наведывался в библиотеку не из праздного интереса. В те годы он работал над романом «Война и мир», а в Чертковской библиотеке были ценнейшие, редчайшие книги и рукописи, относящиеся к Отечественной войне 1812 года. Их особенно бережно подбирал основатель собрания Чертков, участник войны с Наполеоном и походов русской армии в Европу. Но главное в воспоминаниях Циолковского о Федорове приходится читать между строк. И не потому, что память подвела Циолковского в старости. В 30-е годы 20-го столетия, когда были написаны процитированные выше строки, Николай Федоров у себя на родине, которую он не просто любил, обожал до трепета сердца, был переведен в разряд реакционеров, мракобесов и мистиков. Поминать коего добрым словом стало по меньшей мере рискованно. Тем не менее, в доверительной беседе с одним из своих калужских знакомых и биографов, Алтайским, Циолковский высказался совершенно определенно. «Федорова я считаю человеком необыкновенным, а встречу с ним – счастьем. Он заменил университетских профессоров, с которыми я не общался». Глубокое уважение к одному из творцов космической философии Циолковский пронес через всю жизнь и сумел передать своим родным и близким. «Я преклоняюсь перед Федоровым. У нас в семье любовь к России – ставилась на первое место, а Федоров был верным сыном России». Циолковский был, конечно, аскетом, но Федоров был еще большим аскетом. Аскетизм и явился причиной его смерти. Во время лютых декабрьских морозов он одолжил шубу какому-то бедному студенту, а сам, одетый в легкую одежонку, простудился и скончался от воспаления легких. Практически до самой смерти Федоров излагал философию общего дела, так именуется его система, лишь устно, в основном при встрече с близкими ему по духу людьми, и все они впоследствии публично или печатно признавали, что его идеи оказали огромное влияние на их взгляды. Таковы свидетельства Владимира Соловьева и Льва Толстого, лично знавших Федорова. Живший поблизости во время пребывания в Москве Лев Толстой не только неоднократно встречался с Федоровым в Чертковской библиотеке, но и посещал его каморку в районе Остоженки. Достоевский познакомился с учением Федорова по письму одного из его единомышленников и также с энтузиазмом отнесся к его идеям. Федоров воистину духовный учитель и наставник основоположника отечественной космонавтики. Во многих философских произведениях Циолковского чувствуется влияние старшего наставника. Это относится и к постоянно волновавшей калужского мечтателя проблеме бессмертия и возможному воскресению, оживлению умерших, и к вопросу освоения межпланетного и межзвездного пространства, и, наконец, к борьбе за нравственные идеалы в науке и общественной жизни. Вполне возможно, что даже выбор города Боровска для постоянной работы и проживания произошел не без влияния Федорова, где тот некоторое время преподавал в уездном училище. Спустя 7 лет сюда же поступил и Циолковский и проработал учителем более 10 лет. Еще один поразительный факт. Спустя чуть меньше 100 лет в том же самом доме на Мясницкой, где познакомились и продолжительное время общались Федоров и Циолковский, с докладом «Современные проблемы науки и техники» выступил академик Сергей Павлович Королев, которому суждено было на практике осуществить дерзновенную мечту о полете в космос. Имя Королева при жизни было засекреченным, и академику пришлось выступать под псевдонимом. В особняке Черткова в то время размещался дом научно-технической пропаганды. Необъяснимый парадокс судьбы. Встретившись однажды и почувствовав неодолимую тягу друг к другу, два великих русских космиста, впрочем, один из них еще не осознал своего истинного предназначения, фактически не обсуждали проблему космоса. Впоследствии Константина Эдуардовича спрашивали об этом в лоб. «А о космосе вы с ним беседовали?» «Нет. И очень сожалею. Ведь что получалось? Я тогда по-юношески мечтал о покорении межпланетного пространства, мучительно искал пути к звездам, но не встречал ни одного единомышленника. В лице же Федорова судьба послала мне человека, считавшего, как и я, что люди непременно завоюют космос. Но, по иронии судьбы, я совершенно не знал о взглядах Федорова. Мы много раз говорили на разные темы, но космос почему-то обходили. Мысли о полете в космос и заселении Вселенной не оставляли Циолковского никогда. В 1928 году он запишет. Еще в ранней юности, чуть ли не в детстве, после первого знакомства с физикой, я мечтал о космических путешествиях. Мысли эти я высказывал среди окружающих, но меня останавливали как человека, говорящего неприличные вещи. Впрочем, иного и не могло быть. Проблема межпланетных контактов и полетов постоянно витала в воздухе. Со времени «Трех мушкетеров» Сирано де Бержерак даже написал не менее знаменитый, чем он сам, роман «Иной свет или государство и империи Луны». Затем Фонтенель опубликовал трактат «Разговоры о множественности миров». Позже великий Вольтер отправил с Сатурна на Землю великана Микромегаса. Почти три века французы, законодатели европейской моды, задавали тон и в этом вопросе. В XIX веке здесь царствовали Камиль Фламарион и Жюль Верн. Их произведениями зачитывался и Циолковский в детстве, юности, да и в зрелом возрасте тоже. Ведь именно ему предстояло ответить на главный нерешенный вопрос. Какие средства позволят в будущем совершать межпланетные, межзвездные и межгалактические полеты? Идея использовать для полета в космос реактивные приборы родилась не сразу, но, тем не менее, довольно рано. По словам самого Циолковского, в 17 лет, когда он жил в Москве. Учение же Николая Федорова, с которым Циолковский по-настоящему познакомился лишь спустя 10 лет после смерти московского Сократа, указало направление поиска. Взгляды Федорова, о которых я узнал через 10 лет после его смерти, являются, по-моему, доказательством, что идея проникновения в космос, что называется, носится в воздухе. Федоров тоже считал, что звезды существуют не для созерцания и поклонения, а для покорения их человеком, для заселения их, имеются в виду околозвездные планетные системы. Поприщем человеческой деятельности он считал все мироздание, а из этого вытекала необходимость безграничного перемещения в космосе. Он глубоко верил, что люди посеют семена своих трудов далеко за пределами Земли. На Солнечную систему смотрел трезво, полагая, что она будет со временем обращена в хозяйственную силу. Этот кроткий душой человек дерзновенно думал, что человечество создаст новую Землю и новое небо, а люди станут небесными механиками, химиками и физиками. Федоров пророчил, что из космического корабля, именуемого Землей, человек превратится в его машиниста и штурмана. Мне особенно дорого утверждение его, что человек найдет способ восстановления угасающих миров, а гигантская энергия станет регулироваться. Он верил, что вся Вселенная может управляться волей и сознанием человека. Итак, раз есть понимание вполне достижимой цели, сама цель рано или поздно будет достигнута. Скромный библиотекарь, которого, впрочем, знала вся Москва, Румянцевского музея, ныне Российская государственная библиотека, куда он перешел работать после чертковки, не просто сформулировал стройное космическое учение и указал конкретные пути воспитания космического мироощущения, но поставил практическую задачу – найти средства транспортировки умерших людей в космос, чтобы потом, когда наука достигнет соответствующего уровня развития, заняться их физическим воскрешением. Для сынов же человеческих небесные миры – это будущие обители отцов, ибо небесные пространства могут быть доступны только для воскрешенных и воскрешающих. Исследование небесных пространств есть приготовление этих обителей. Если же такие экспедиции в исследуемые миры невозможны, то наука лишена всякой доказательности, не говоря уж о пустоте такой науки, утверждал Федоров. Циолковский и явился гениальным теоретиком, доказавшим реальность полета в космос и действенность самой науки. Само название первого основополагающего труда Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами» вполне созвучно Федоровской стержневой идее и формуле «Исследование междупланетных пространств». Все приведенные соображения и аналогии опровергают сомнения скептиков в непосредственном воздействии концепции Федорова на Циолковского. Да, их личные контакты были ограниченными, да, труды Федорова были малодоступными. «Философию общего дела» опубликовали только после смерти автора в двух выпусках в 1906 и 1913 годах. Мизерным тиражом, и в продажу она не поступала. Классическая статья Циолковского вышла несколько раньше, в 1903 году, год смерти Федорова. Однако влияние одного гения на другого происходит не по каким-то формальным схемам. Искра способна породить пожар всей испепеляющей страсти искания. Идеи, вошедшие в посмертно изданную «Философию общего дела», устно распространялись Федоровым и его единомышленниками на протяжении нескольких десятилетий. Из них не делалось тайны, и они стали предметом обсуждения в ученых и философских кругах. Знакомство же двух людей, которым было суждено начать практическое восхождение человека в космос, состоялось, когда юноша Циолковский вполне созрел для восприятия великих идей, а наставник по призванию был их сеятелем. До работы библиотекарем в Москве Федоров учительствовал в ряде городов Центральной России. Федоров – автор оригинальной концепции обучения и воспитания вообще. Считал главной задачей всякого учения формирование планетарного и космического чувства сопричастности ко всем явлениям мироздания с целью подготовки к космической жизни. Прост и естествен по Федорову переход от поиска новых землиц, влекший русских людей к Тихому океану и за его пределы, к Америке, к стремлению достичь новых миров, уже космических. И здесь первое слово будет принадлежать России. На русской земле прозвучит приглашение всех умов к новому подвигу, к открытию пути в небесное пространство, праведчески писал Федоров. Его учение – это философия действия. Именно действенность и вера в торжество сил и способностей человеческих позволили придать научную достоверность стремлению не только проникнуть в космические дали, но и покорить, радикально изменить, как выражается Федоров, космическое пространство за пределами Земли и Солнечной системы. Ненавистную разделенность мира – и слепую силу Вселенной может преодолеть лишь коллективный разум, братское единение всех людей и в особенности ученых. Пока же кругом царит разлад, непонимание и нежелание понять друг друга. Поэтому первым шагом в осуществлении грандиозной задачи покорения космоса должно стать преодоление розни среди людей, соединение всех под эгидой общего дела. Название манифеста, призванного по Федорову повлиять на сознательность людей, звучит так. Вопрос о братстве или родстве, о причинах не братского, не родственного, то есть не мирного состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Естественно, подобная интеллектуальная утопия не могла быть реализована ни в прошлом, ни в настоящем. Основные этические характеристики науки – не братская, не родственная, не мирная – в значительной степени отражают естественное состояние общества – война всех против всех. Расхождение мысли и дела – самое великое бедствие, несравненно большее, чем разделение людей на богатых и бедных. И все же иного пути нет. Преодолеть интеллектуальный хаос можно лишь при помощи силы разума и науки. Выполнить эту миссию, считает Федоров, призвано славянское племя. Циолковский продолжил поиски в том же направлении. Наукой, способной объединить все знания и ученых, по Федорову, является астрономия. Под астрономией Федоров понимал науку мироздания, то есть это гораздо большее, чем наблюдательная астрономия и даже современная космология. Наука мироздания, согласно философии общего дела, это синтез естествознания и человекознания, задачей которого является превращение человека из зрителя миров безмерного пространства в их правителя. Нужно человека сделать обладателем всей Вселенной. Нужно, чтобы слепая сила была управляема разумом. Именно тогда воистину взыграет солнце, возрадуются многочисленные хоры звезд. Земля станет первую звездою в небе, движимую не слепою силою падения, а разумом, восстанавливающим и предупреждающим падение и смерть. Не будет ничего дальнего, когда в совокупности миров мы увидим совокупность всех прошедших поколений. Все будет родное, а не чужое. А тем не менее для всех откроется ширь, высь и глубь необъятная, но не подавляющая, не ужасающая, а способная удовлетворить безграничное желание, жизнь беспредельную. В освоении космоса Федоров первым увидел глубокий гуманистический смысл. По его мнению, отрешение от земных забот и беспрестанных конфликтов, переключение внимания и усилий на выход в межзвездное пространство избавит человечество от угрозы постоянных наземных войн, что, кстати, не подтвердилось. Осуществление космических программ в середине XX века шло в русле подготовки к ракетно-ядерной войне. Кроме того, развитие космического чувства и направленность его на реальный переход в иные миры – вернейший залог избавления людей от вредных пристрастий вроде пьянства и наркомании. Москва полна соблазнов, но они, разумеется, не для тех, кто живет на 3 копейки в день. Циолковский в те годы горячий почитатель Шекспира. Вряд ли посещал московские театры. Не столько даже из-за безденежья, сколько из-за глухоты. Я, например, в театре за всю жизнь был всего 2 раза, да и то ничего толком не расслышал, говорил впоследствии он. В зрелые годы уже в Калуге, в доме своего друга Каннинга, он запросто общался с примадоннами гастролировавшего театра. Тогда же любил посещать и старался не пропускать выступления духового оркестра в городском саду. Возможно, эта привычка выработалась еще в Москве, где подобных увеселений городской публике было гораздо больше. Правда, где именно жил длинноволосый юноша? Волосы он тоже не стриг, из экономии. И в каких парках мог слушать выступления бравых московских трубачей, долгое время точно установить не удавалось. Биографы так и писали. Московский адрес Циолковского неизвестен. Иногда добавляли, где-то в районе Марьиной рощи. Оказалось, совершенно в другом месте. В 1966 году впервые были изданы воспоминания журналиста и писателя Константина Николаевича Алтайского. Годы жизни 1902-1976, который долгое время жил в Калуге, и с 1926 по 1933 год регулярно общался с великим старцем, выспрашивал его о былой жизни и по горячим следам записывал услышанное. Вроде как знаменитый Эккерман после разговоров с Гёте или врач Маковецкий после ежедневных встреч со Львом Толстым, с той только разницей, что происходило это не каждый день. В итоге, спустя 33 года, появился рассказ, написанный со слов Циолковского, где упомянуто место его проживания в Первопрестольной. Немецкая улица. Нынче она носит имя революционера Николая Баумана. Довольно оживленный район, откуда когда-то вела дорога в историческую немецкую слободу. Сам же Циолковский поведал и историю о том, как он там поселился. Отец снабдил сына рекомендательным письмом к давнему знакомому, содержащим просьбу помочь с размещением. Но рассеянный юноша потерял это послание и оказался один на один с огромным незнакомым городом, да еще ночью. Извозчик долго возил притихшего седока по пустой и темной немецкой улице. Ее название он, слава богу, помнил. И, наконец, сжалился над незадачливым гостем. Отвез его к хозяйке прачечной, у которой только что съехал постоялец. Там Циолковский и поселился, в крохотной комнатушке, почти на 3 года ставшей его кабинетом, спальней и, что особенно важно, лабораторией. Сюда он, к ужасу хозяйки, притаскивал колбы, приборы, химикалии, разного рода оборудование и приспособления для опытов или же просто металлолом. Но женщина, к счастью для отечественной науки, оказалась незлобливой и в конце концов махнула рукой на чудачество нескладного верзилы. Тем более, что большую часть времени он проводил в библиотеке. Выбор района, где поселился Циолковский, вообще-то был не таким уж и случайным. Исследователи его жизни и творчества установили, что он приехал в столицу, чтобы поступить в техническое училище. В архивной записи, касающейся учеников, выбывших из Вятской гимназии до окончания курса, значится и Константин Циолковский. Напротив его фамилии указана причина, по которой он покинул гимназию – для поступления в техническое училище. Теперь это всемирно известное высшее техническое училище, ныне университет, после революции ему было присвоено имя Николая Баумана. Ко времени приезда Константина в Москву, имевшее в недалеком прошлом статус ремесленное училище, было преобразовано в высшее учебное заведение. Однако при училище существовало подготовительное отделение, куда по конкурсу принимались учащиеся от 12 до 16 лет. Что помимо глухоты помешало Циолковскому поступить хотя бы на подготовительное отделение технического училища, которое уже в наши дни сделалось кузницей кадров отечественного ракетостроения, теперь сказать трудно. Так или иначе, он сделал ставку на самообразование. Путь от Немецкой улицы до Чертковки был не короткий, зато не скучный. В библиотеке день проходил по определенному плану. Сначала на свежую голову давно отложенные учебники и книги по математике, астрономии, физике, химии. Затем литература полегче, беллетристика и журналы. Между прочим, первой книгой, которую юноша Циолковский попросил в Чертковской библиотеке, была «История крестьянской войны», оказавшаяся запрещенной к выдаче. И все же с помощью Федорова Константин добился выдачи книги. С этого, собственно, и началось их знакомство. Газеты просматривал редко. Были они в ту пору скучны и однообразны. Дворцовая, церковная, светская и судебная хроника, информация о зарубежных событиях, где также доминировали сообщения о блеклых деяниях монархов и правительств, сообщения из театра военных действий. В то время весь мир внимательно следил за действиями русского экспедиционного корпуса в Средней Азии, завершившимися присоединением этого обширного региона к России. Ну и, как полагается, банковские и торговые новости. Перечень только что опубликованных книг, объявления портных, дантистов, врачей нового профиля, вроде напечатанного на первой страницах официозных московских ведомостей, объявления об условиях приема в лечебницу для умалишенных, что расположено за Серпуховской заставой в селе Черемушки. Нежданно-негаданно пришла любовь, как и во многих последующих случаях, чисто платоническая, даже сверхплатоническая, как выражается сам Циолковский. Ольга, так звали таинственную московскую возлюбленную Константина, оказалась почти что сказочной принцессой, дочерью миллионера, владельца фабрики и имения на Клязьме. Она сама первой пошла на контакт, увы, заочный. Дело было так. Хозяйка, у которой квартировал глухой юноша, стирала белье у этого самого миллионера и как-то рассказала о странном постояльце, превратившем дом чуть ли не в средневековую алхимическую лабораторию. Не от мира сего, дескать. Вид и особливо взгляд, как у православного подвижника. Волосы до плеч, одежонка вся протертая и прожжена химикалиями. Питается разве что не святым духом, и все читает, читает, читает. Барышня тоже должно быть не по годам начитанная, ибо чем еще, кроме чтения, заниматься, живя затворницей под бдительным присмотром строгих родителей, заинтересовалась молодым отшельником, создала, похоже, некий возвышенный образ, весьма далекий от реальной действительности, или пробуждающейся женской интуицией угадала в нем гения». Так или иначе, новая Элоиза первой написала длиннющее письмо, тайком передала его с прачкой Константину и незамедлительно получила ответ, еще более длинный, чем ее собственное послание. Переписка продолжалась год, а то и два, и была прекращена самым позорным и примитивным образом. Родители девушки прознали про эпистолярный роман, заподозрили неладное и велели немедленно прекратить любые отношения, какими бы невинными они на самом деле ни были. Впоследствии Циолковский с неизменной теплотой и грустью вспоминал об этом своем московском романе в письмах и сравнивал его с перепиской Чайковского с фон Мек. Москва стала для Циолковского рубежным этапом жизни. Таковы вообще космопланетарные свойства столицы России. Многим своим лучшим сынам она давала такой импульс энергии, что ее хватало на всю жизнь. Даже не выходя из читального зала, можно было узнать очень многое. И главное – впитать в себя ни с чем не сравнимый дух московского бытия, который каждого делал еще более независимым, степенным, вольнолюбивым, способным с затаенной и скорбной улыбкой встречать любые испытания и невзгоды.